что с Ником лучше не связываться», — резюмировала Элис. А все присутствующие зашли смехом, который не собирались сдерживать. Даже побитый Нирк смеялся, хлопая меня по плечу. Здоровяк Тарк порылся в контейнере и выволок оттуда здоровенный кофр. «Уверен, что Ник», — начал он, — «полностью доказал свое право на равных участвовать в обороне своего дома. Вся проблема в том, приятель», — обратился он уже ко мне, — «что все это военное снаряжение рассчитано на использование нейросети и обязательное наличие выученных военных баз. Без этого все оружие — просто высокотехнологичный хлам, но есть кое-что, что полностью тебе подойдет. Это оружие рассчитано на использование в зоне активных радиопомех и высокого электромагнитного поля. ДСВ-12А. Снайперская винтовка диверсанта. Чтобы стрелять из нее, достаточно иметь острый глаз и прямые руки. Зная тебя, с уверенностью скажу, что и то, и другое у тебя имеется». «Ну вот, совсем другое дело. А то решили устроить веселую вечеринку за мой счет, а меня не пригласили. Не на того нарвались». Присутствующие опять зашлись заразительным смехом, а я только принял из рук Тарда снайперскую винтовку. Классное решение, между прочим. Умелый снайпер хорошо работает как в команде, прикрывая основной состав, так и в одиночку, обустроив себе хорошую позицию. Тут холмистая местность, полно возможностей укрыться и заминировать подходы. Пару дней, и я буду хорошо понимать, как работать с тем вооружением, которое мне доступно без нейросети. Нейроком тоже рассчитан на подобного рода использование. Так что не все мне недоступно. Есть варианты. Для меня подобрали легкую броню разведчика. Винтовку с боеприпасами я тоже быстро освоил. Логика вооружения не сильно отличалась от земных аналогов. Винтовка была под усиленный химический патрон, так что ничего особо нового для меня в ней не было, кроме разве что прицела. Имея такой прицел, можно было уверенно поражать цели на дистанции до километра. Усиленная пуля пробивала боевой штурмовой скафандр или броню. Плюс к этому имелись боеприпасы с электромагнитным зарядом, бронебойные, зажигательные, взрывающиеся. В комплект я прихватил ручной гранатомет револьверного типа. Что-то подобное было и на земле, правда, не такой мощности. Местная взрывчатка, даже в малом объеме, могла дать фору хорошей земной авиабомбе. Прихватил управляемые противопехотные мины, термитные шашки и плазменные гранаты. Все это можно было использовать без нейросети, а опыт использования у меня был. Тот самый матерый наемник с позывным Дубак никуда не делся. Он все время рядом. И сейчас настало его время. А графы, те, что имели соответствующие военные специальности, тоже вооружились по максимуму. Был решен вопрос взаимодействия двух кланов. Подана заявка в администрацию о создании ополчения. После того, как заявку приняли, со мной связался Клик и попросил приютить у меня на ферме женщин и детей из Северной банки. В городе тоже создавалось ополчение, но такого вооружения... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. У них не было, хоть местная милиция и обещала их прикрыть с орбиты. Проблема была в том, что пираты несколько раз поясались, почувствовав некоторую безнаказанность. Не строя иллюзий, я воспользовался гиперсвязью и сообщил о нападении пиратов Морду, капитану крейсера «Фартовый». Это был единственный контакт с военными, что у меня имелся. Представления не имею, как он должен реагировать на такое заявление гражданского, но попробовать стоило. Сложив большую часть боеприпасов и снаряжения в тайнике за пределами фермы, я плюхнулся на мотоцикл и стал искать возможные огневые точки. Хорошо, когда точно знаешь особенности местности и имеешь преимущество в выборе позиции. 3 дня я обустраивал себе лёжки, минировал возможные подходы к огневым точкам управляемыми минами. Готовился держать оборону и прикрывать тех, кто выйдет на врага в открытом бою. Собранный в городе конвой с эвакуированными уже двинулся в нашу сторону. Я взял на себя боковое охранение. Понятное дело, что орбитальный челнок с пиратами, решение напасть на конвой, будет виден издалека, но организация засады тоже вполне вероятна. Особенность в том, что пиратам люди нужны живыми. Чего-то стоящего в материальном смысле на планете не было, только человеческий ресурс. К слову, местные работорговцы, всеми ненавистные аварцы, чернокожая раса самой многочисленной и в то же время самой отсталой в техническом смысле империи, считали себя невероятно воинственными. По мне, так все равно папуасы. Если флот Галанта уже вовсю пользовался космическими кораблями 13-го поколения, а Ротан переходил на 10-е поколение военной техники, то авар с горем пополам осваивал 7-й ранг. Но аварцы брали массы, задавливали числом. Но только не в этом случае. Все-таки разбойничать на территории чужой империи решится далеко не каждый бандит. Эти были или отмороженные, или отрабатывали долг. Проще говоря, не имели выбора и просто обязаны были воплотить контракт. Не удивлюсь, если за всем этим торчат длинные уши аграфов. Коль скоро планета стала транзитной, то и интерес к ней возрос многократно. Ведь теперь это уже стратегическая точка на карте. И совсем не тупик. Мы сидели в общем каминном зале кланового дома. Эльфы в своем стремлении к излишествам отстроили много общественных зданий, которые мог посещать любой член клана. Были здесь и клубы по интересам, и так называемые девичьи дома, и общий клановый зал, в котором, как правило, проводились общие собрания. Сейчас мы обсуждали наши планы на оборону и внутреннее обеспечение сильно увеличившегося поголовья охраняемых. Пришлось ставить временное укрытие, что-то вроде мобильных домов. Их нам выделили местные силы самообороны и администрация для размещения беженцев. Алагир просматривал на планшете карту поселка и местности. Сарт составлял списки необходимых действий и приготовлений. Я не знаю, чем себе занять, потому что меня упорно отжимали от всех важных дел. Просто сидел в кресле, начищая свой револьвер. «Ты прежде участвовал в боевых действиях?» Вкратчиво спросил Алагир, продолжая работать с картой. «Просто предложенная тобой схема размещения оборонительных точек самая оптимальная». «Боевые действия?» «Нет, разве что юношеские военные игры вроде Зорницы. Была у нас такая школьная дисциплина, называлась НВП. Начальная военная подготовка. Примитив, конечно, самые азы военного искусства. Во всяком случае для меня, я же из военной династии». «Судя по твоим навыкам рукопашного боя, то не смею сомневаться. А скажи, Ник, когда ты бросил вызов Дворфу, почему ты стал сбрасывать с себя одежду? Какой-то ритуал?» «Привычка. Уличная драка в нашей среде была нормальным явлением, но если в драке порвешь рыбашку или еще что, от матери летит так, что мало не покажется. Шрам на теле можно и зашить, заживет. А вот верхнюю одежду порой было не восстановить, вот и скидывали». «Интересные у вас традиции. Выходит, что вас учили воевать с самого детства?» «Было такое. И парней, и девчонок, не делая особой разницы». «Очень интересно», — хмыкнул Алагир. «А что думаешь насчет пиратов? Справимся?» «А у нас есть выбор. Не думаю, надо справиться. У меня мало информации, только то, что смог найти в сети, и немного проанализировать их тактику и методы захвата. В целом, все довольно предсказуемо. Наличие брони и скафандров не дает возможности применить усыпляющие газы и станеры. Электромагнитный удар неэффективен, оборона построена на ручном оружии, которое от электроники не очень-то и зависит. Время восстановления скафандра 7 секунд после электромагнитного удара. Так что, скорее всего, будут давить обычными штурмовыми комплексами, стараясь выбить активные огневые точки, чтобы добраться до живых людей». «Звучит логично», — согласился шеф безопасности клана, щурясь на меня с каким-то подозрением. «А свое место где видишь?» «Есть две позиции. Огневые точки я уже оборудовал. Три по фронту в прикрытии огневых позиций. Как основная задача – выбивать командиров и тяжелую технику. Или в тылу врага. По возможности – угробить им челноки и десантные боты. Пара плазменных гранат в мягкое нутро челнока, и все будет решено». Именно за этим разговором нас и достала боевая тревога. Прихватив все необходимое, я сел на мотоцикл и помчался к первой заготовленной позиции на холме. Пираты решили напасть ночью. Не вижу принципиальной разницы. При современном уровне техники ночь им не поможет. Если только рассчитывали на эффект неожиданности, спустились с орбиты на трех корветах. Не стали использовать ни челноки, ни десантные боты, которых, как потом выяснилось, у них просто не было. Ну да, эти бронированные скорлупки в корвет не запихнешь. Из всех трех космических кораблей вывали 75 вооруженных, закованных в штурмовые скафандры пиратов. Что-то они себя там не так надумали. Только на моей ферме клан из 300 человек и половина из них вполне способна держать в руках оружие. Даже мой гражданский револьвер был способен пробить бронированный скафандр, а уж про специальное военное снаряжение я и не говорю. Возможно, в поселках с заключенными ими вовсе никакого сопротивления не оказывали. Немногочисленная охрана наемников – слабые бойцы. Мертвецу деньги не нужны. Задача этих наемников – не позволять заключенным разбежаться и не устроить бунт. А вот охранять их от внешнего вторжения никто не подписывался. В отношении нас такой подход был неправильным. Сопротивляться будем рьяно, жестко и до последнего патрона. По докладам из клана дворфов и Северной банки, там тоже высадились по 3 корвета. У нас тут на планете корпоративный грузовой челнок летал, так и тот был больше размером, чем эти пиратские посудины. Совсем аварские пираты нас не уважают. Первым же делом со своей огневой точки выбил 2 командиров. Усиленный патрон просто снес головы уродам. А нечего было громко орать и раздавать приказы. 2 довольно больших отряда, человек 20, ринулись в мою сторону. Да вы, ребята, совсем убогие. Неужели вы думали, что я вот так вот буду сидеть сложа руки? Тропа заминирована. Смело сделав еще 2 выстрела, тоже в особо выделяющихся командными жестами, стал менять позицию, выгадывая, когда 2 отряда дойдут до управляемого минного поля. Из тех, кто не взлетел на воздух, покалеченными остались всего 3 или 4. Эти уже не бойцы. Основная масса нападавших продолжала напирать, охватывая нашу оборону с флангов. Сажусь на мотоцикл и объезжаю место высадки с другой стороны холмов. Тут меня засечь без поддержки спутника не получится. А видя, как организован пиратский рейд, о спутнике поддержки или хотя бы о наблюдательном дроне они не позаботились, дилетанты. Ну да, они шли на захват мирного населения. Кто же мог знать, что встретит такое умелое и хорошо вооруженное сопротивление? Обогнув холмы, занял очередную позицию. Здесь я гуманным не буду. Стал отстреливать пилотов-индроидов, охраняющих космические корабли. Хочу такое в качестве трофея. Космического корабля в личном пользовании у меня еще не было. Выбив дроидов и всю роботизированную технику, в наглую попёрся кораблям. Добил раненых, заминировал подходы. Теперь уже к пиратским лоханкам на случай их отступления. Сами корабли не лез. Мало ли какая там система безопасности. Тем временем у охранного периметра на заранее подготовленных позициях уже шел бой. Аграфы ударили энергетическим и кинетическим оружием крупного калибра. Уйдя с линии огня, ударил гранатометом в спины по притаившимся тылам. По навесной траектории как раз накрывал левый фланг, окопавшийся за чахлой бронетехникой аварцев. От корветов-работорговцев отрезал мобильный отряд. Пиратов зажали на пустынном месте и стали долбить с 2 сторон. Дворфы со своими пиратами уже разделались, не очень-то церемонясь. Ближе к утру, пока я бегал по заготовленным огневым точкам, а порой просто импровизировал, отстреливая новоявленных командиров, часть пиратов, лишенных лидеров, все же решились на прорыв. Их осталось человек 15, но самых осторожных. Прорывались, закидывая путь впереди гранатами и минами. Я не стал рисковать и также ушел с линии огня. Все это время мой нейроком был в режиме видеозаписи. Все эти материалы чуть позже пойдут в общий отчет по действиям сил самообороны. Я поначалу честно старался ранить пиратов, не убивать. Но потом заметил, что своих подранков Бармалии просто бросают или добивают, не тратя на них ни силы, ни медикаменты. Пришлось валить наглухо. Тут я в выборе типа боеприпаса уже не стеснялся. Заряжал в магазин только бронебойные. К утру на меня вышли 3 самых рьяных, взбешенные как черти. Ох, и долго же я их донимал. Довольно крупные ребята в пехотной броне, а не в космических скафандрах. Подпустил ближе, сделал вид, что спасаюсь бегством. Заманил в прибрежный кустарник и, найдя удобную позицию, где сам оказался на возвышенности, дал по ним очередь из револьверов. Разрядил 2 барабана. Судя по визгу и мату, в кого-то серьезно попал. В меня полетела длинная очередь из кинетической винтовки. Стреляли навскидку, не целясь. Но мне, тем не менее, все же досталось. В запале ответил 2 обычными осколочными гранатами. Враги притихли. Я перезарядил пистолеты и пошел добивать придурков, соблюдая все меры предосторожности. Сами не сдохнут. А подранков оставлять за спиной не стоило. Не мой стиль. Самое главное, средства эвакуации. Корветы были захвачены членами клана с помощью электромагнитных пушек, которые на время выводили из строя управляющие системы корабля. За то короткое время, что корабль был оглушен, можно было легко проникнуть в рубку и извлечь управляющий и скин, после чего космический корабль превращался в бесполезную груду металла. Этим уже занимались штурмовые группы аграфов в тяжелой броне. Судя по переговорам в эфире, дольше всех захватчиками возились северные банки, Только к полудню им удалось нейтрализовать большую часть нападавших. Кого-то взяли в плен, иных просто затравили, как на охоте, не позволяя им приблизиться к спасительным кораблям. В целом, ночка выдалась жаркой, но мы победили без всяких оговорок. От нас просто не ожидали такого серьезного сопротивления. Ну да, мы же простые фермеры. Что мы можем противопоставить опытным пиратам? После того, как небольшими отрядами проверили все точки сопротивления, обезоружили раненых, стащили в одну кучу убитых, стали подводить итоги ночного боя. Алагир был собран и сдержан. Просматривал записи радаров, опасаясь того, что кто-то из врагов мог затаиться. Проверял все посты. Раздавал указания своим подчиненным, чтобы не теряли бдительности. Еще через полчаса подкатили 5 легких багги от клана дворфов. Сарт позвал их, чтобы они зафиксировали все на нейросеть и помогли разобраться с эскинами корветов. Тут и другой техники, вроде легких бронетранспортеров, было полно. Среди дворфов имелся высокоранговый специалист по взлому со своей аппаратурой. Трофеи, пусть и не очень ценные, но надо подбирать. Корветы и боевая техника старые и потрёпанные все равно стоят денег. Так что пусть работает спец, все пойдет в общее дело. Собрались у кланового дома в нашем поселке. Алагир назначал посты боевым группам. Сард работал со снаряжением и своевременно обеспечил личный состав всем необходимым. С орбиты планеты пришло предупреждение, что еще остался ударный крейсер пиратов, который сейчас активно загоняли в угол, но вероятность ответного удара по самой планете не исключали. Меня упорно не желали напрягать больше того, что я уже сделал. Сарт, его жена Гарта и племянница Айра готовили возвращение беженцев, которых вывели под нашу защиту, опасаясь, что на Северную банку будет самое массивное наступление. Я стоял рядом и только прислушивался к тому, как умело аграфы распределяют задачи. Уж в чем, а в дисциплине им отказать было нельзя. Чувствую, что прилетевшие мне в грудь 4 пули оставят неслабый синяк и шрам. Очень дискомфортное было ощущение, когда двигал левой рукой. Пули, пробив бронежилет, застряв в мышцах, задевали грудину и ребра. Достав нож, стал выковыривать мешающие железяки, откинув в бок одну из пластин бронежилета. Ковырял минут 10. Вытащил 2 пули и сложил в пустую пластиковую коробку от патронов. Расковыренные дырки обработал нектаром самоубийцы, бутылка которого ходила по толпе, передаваемая из рук в руки, как боевое знамя, заткнул стерильными салфетками. Третью пулю уже нащупал кончиком ножа и тоже попытался вытащить, но та зараза засела глубже остальных и не поддавалась, никак не мог подцепить. «Не смогла не удержаться, чтобы это не отснять под протокол», заявила Элис, подходя ко мне ближе, доставая автоматическую аптечку. «Ник, ты реально маньяк!» Возбужденный и громкий голос Элис услышали Гарта и Алагир. Они вдвоем подошли ближе, пробираясь сквозь толпу. Я, наконец, нащупал третью пулю и зацепил кончик, который можно было вытянуть пальцами. Поддев ногтем, потянул и извлек из грудной мышцы с противным чмоканьем, которое в наступившей тишине послышалось особенно отчетливо. Извлеченную пулю в виде короткой иглы я бросил к первым двум в коробку. Взял со стола бутылку и плеснул на открытую рану спиртное. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тут же затыкая очередной салфеткой, Элис так и продолжала завороженно смотреть. И похоже, что все еще снимала на нейросети этот спектакль одного актера. Ну а что? Кричать на весь лагерь, что я ранен, караул, помогите, срочно врача. Я умираю? И хуже бывало. Первый раз, что ли? Тем более, что пиратский калибр кинетических винтовок довольно мелкий, всего 4 мм. У него, наверное, шоковое состояние, предположил Алагир с удивлением, глядя на мою невозмутимую рожу. Вот еще. Хмыкнул я, извлекая последнюю, 4-ю пулю и бросая ее в коробку. Я только во вкус вошел, как эти бармалеи нехорошие уже закончились. Было похоже на то, что шоковое состояние наступило у Гарты и Алагира. И только Элис наконец-то отмерла. И все же, подойдя ближе, прилепила мне на плечо аптечку, что-то в ней настроив. Аптечка штатно отщелкала положенные инъекции и тут же отвалилась обратно ей в руки. Я только поднял со стола коробочку и потряс возле уха, слушая шуршание пуль в гулком контейнере. «Переплавлю. Сделаю себе амулет от злых духов». Элис в ответ на это только фыркнула. Схватила со стола бутылку, хлебнула из горла и пошла в сторону, бросив напоследок «Дикарь!». На лице Алагира волнами сменялись одна за другой самые нетипичные для всегда невозмутимого Аграфа эмоции. Гарта была просто бледная и встревоженная. Лишь когда я достал специальный пластырь, чтобы заклеить дырки, она встряхнула головой и тут же, перехватив пластинки заживляющим гелем, стала сама лепить мне на грудь. Алагир ничего не сказал и просто ушел, видя, что здесь все под контролем и в надежных руках супруги Сарда. Заклеив все раны, она тоже ушла, не проронив ни слова. Я же уселся за столик беседки и разложил большой отрез тряпки, шомпол и щеточку, чтобы почистить оружие. Поработать ему сегодня пришлось немного, но порядок должен быть. Правду сказать, после местных боеприпасов в стволах нагар почти не накапливался. Но сам процесс чистки оружия всегда успокаивал мне нервы. К сожалению, среди аграфов было четверо раненых, один серьезно. Так что его сейчас поместили в медицинскую капсулу. У клана дворфов раненых не было вовсе. А вот в Северной банке не обошлось без жертв. Погибли 7 искателей и 4 бойца из корпорации, из присланного на подмогу городу наемного отряда. Там, в городе, пиратов зачем-то старались взять живыми. Не иначе, как для показательного суда или шумихи в прессе. Не знаю, чей это был приказ. Никогда не поверю, что Клик мог такое приказать своим людям. Бывший полковник такими глупостями не страдал. Возможно, что новый шеф полиции пытался выслужиться. Впрочем, сейчас это уже не важно. Уже ближе к ночи на приемник космической связи пришло сообщение, что в систему вошла эскадра имперского флота, которая тут же начала прочесывать все прилегающие к планете пространства, постепенно расширяя сферу и беря под контроль ключевые точки пространства. Военные высылали патрули истребителей, которые в режиме поиска и разведки стали летать над всей планетой, тщательно проверяя все территории вблизи населенных пунктов. Гиперсвязь, как и возможность гиперпрыжков, была заблокирована до завершения патрулирования. Сейчас в систему можно было попасть, а вот сбежать отсюда до снятия блокады не получится. Уровень потенциальной угрозы был снижен до тревожного, желтого уровня, так что сразу после этого в поселок прибыл представитель администрации и сотрудник офиса шерифа, чтобы проследить, что все военное снаряжение ополченцы уложили в хранилище, сдали списки оставшихся боекомплектов и опломбировали. Также пломбы и блокираторы устанавливались на трофейное оружие и оборудование. Что-то сделать со своими трофеями мы сможем только после официального разбирательства по инциденту. Тут все законно. И комиссии, и судебное заседание. Так что эта кутерьма затянется надолго. В дело вступали серьезные юридические взыскания и даже доходило до большой политики. Вот для чего нужны были пленные. Нас все это особо не касалось. Любой проверяющий, как только узнавал, что в поселке живут аграфы, а соседями у них дворфы, тут же подписывали документы и, не задавая лишних вопросов, просто убирались во свояси. Даже спецслужбы с представителями старших рас связываться не хотели. И если не трогали их, то заодно и меня в упор не видели. Хорошо быть под опекой империи. До моего совершеннолетия именно империя несет ответственность за все мои чудачества в рамках закона. Нет, если я реально накосячу, встану на криминальный путь, окажусь замешан в незаконных сделках, ответить придется самому. А так, пока я в правовом поле, ко мне не было, да и не могло быть никаких претензий.